Глава 4. Только когда выехала из поселка, смогла нормально соображать. Первой эмоцией была злость на Ветра. В один момент стали понятны все его разговоры о том, что он просто пытается помочь. Ага, пытается. Только не мне, а себе. У него какие-то дела с Карташовым, или не у него самого, а какого-нибудь заказчика. Вот Саша изворачивается в попытке подобраться ближе. Сам попасть в дом, видимо, не может, воспользовался ситуацией, пристроив туда меня. Я буду рядом с Кириллом, и, соответственно, меня можно будет использовать. Знать бы еще, что конкретно нужно Ветру. Вот прямо сейчас и узнаю. Злорадно решила я и повернула скутер в сторону улицы Пирогова. Однако удача была не на моей стороне. Ветра дома не оказалось. Так мне заявила Инна Сергеевна, верный Цербер. И, конечно, когда он вернется, она не знала. Телефон Ветрова был отключен, и ничего не оставалось, как двинуть домой. Тем более работы у меня было достаточно. Нужно было наскоро закончить текущие заказы на фрилансе и заняться непосредственно йога-студией. Важно это на самом деле кому-то или нет, меня не волнует. Я получила заказ и выполню его. Правда, перед делами слазила в интернет. По поиску Кирилл Карташов мне выпал сайт местной строительной компании, судя по всему, крупной. Потому какие у них были заказы, можно сделать вывод, что Карташов не бедствует. В описании руководства, кроме него, обнаружилась и Савицкая Алена Дмитриевна. Значит, это вроде семейного бизнеса. Скорее всего, заправляет всем Карташов, а наша просветленная имеет свой пакет акций. Отсюда и наличие у нее денег, которыми она так легко разбрасывается. Еще у Карташова обнаружилась пара страниц в соцсетях, обе заброшены. Никаких фотографий и записей. Ничего, что могло бы поведать об этом мужчине хоть немного. Плюс была статья трехгодичной давности, в которой рассказывалось об открытии детского хосписа, в котором принимала участие фирма Карташова. В общем, или мужчина не светится специально, или просто интернет-жизнь ему неинтересна. Я запихнула в рот вилку с рагу, листая дальше интернет, и в этот момент в дверь позвонили. На пороге стоял мужчина лет 30, в деловом костюме и с папкой в руках. Светлые волосы зализаны назад, на глазах очки в большой черной оправе. «Добрый вечер, девушка!» Как у любого торгового представителя, у него оказался преувеличенно бодрый голос. «Рядом с вашим домом открылось новое отделение банка, и я хотел бы сделать вам несколько очень выгодных предложений». «Не интересует», – так же бодро ответила я, но дверь закрыть не успела. Этот проныра сунул ногу между ней и дверным косяком. Надеюсь, ему было больно. «Уверен, я смогу вас заинтересовать». Мужчина заливался соловьем. Я задумалась и допустила стратегическую ошибку. Пустила его в дом. Вскоре мы сидели в кухне, на столе были разложены кипы буклетов, а я думала о своем, не вникая в то, что мужчина мне говорит. Должно же ему надоесть когда-нибудь. Когда мужчина рассмеялся, я все же обратила на него внимание, посмотрев с недоумением. «Ирен», — сказал он знакомым голосом, — «нужно уметь выставлять за дверь тех, кто тебе неприятен». Я только рот открыла. «Ветер?» «Ага», — кивнул он, доставая сигареты. «Честно сказать, ты умеешь быть терпеливой. Мне стало скучно ждать, когда ты выставишь меня за дверь». «Почему ты приперся ко мне в таком виде?» «Были дела неподалеку, решила заскочить. Может, чаю выпьем?» Я сложила руки на груди и улыбнулась. «Может, расскажешь мне всю правду?» «Я хоть сейчас. Начнем с того, что я тайно в тебя влюблен». «Смешно!» Я все же щелкнула кнопкой на чайнике. «Теперь давай о менее высоком. Сознайся, что ты не по доброте душевно отправил меня писать студию для Савицкой». Я вроде говорил про процент. «Саша!» Я уперла руки в боки. Он затушил окурок в пепельнице, посмеиваясь. «Ладно, давай свои вопросы. Тебе интересен Карташов? Надеешься через меня что-то выведать о нем?» Саша поразмышлял или сделал вид, покачивая головой, потом выдал. «Сознаюсь, интерес есть, но рассказывать о нем не могу». «Профессиональная тайна?» «В точку. Кто-то им интересуется? Или Карташов кем-то, а ты собираешь информацию о нем?» «Какое слово ты не поняла? Профессиональное или тайна?» — спросил Ветер, принимая от меня чашку. «Ну хорошо», — я улыбнулась, садясь напротив. «Предупреждаю, что следить за ним не буду». А я и не просил. «На самом деле это просто удачное совпадение. Савицкой нужен художник. Мне человек возле Карташова. Не надо ходить за ним по пятам. Но если услышишь что интересное, буду признателен, если расскажешь. А что входит в понятие интересного? Мне вот кажется, в него домработница влюблена. Это интересно? Ветер хмыкнул. Предположу, что не просто влюблена, но и делит с ним постель. Чего? Выпучила я глаза. А что тебя удивляет? Ты сама говорила, что он красавчик и женским вниманием вряд ли обделен. Кстати, так оно и есть, и он активно этим пользуется. Но ведь он женат, нахмурилась я. Вот это в наше время вообще не аргумент. Ветер вдруг резко встал, опустился на корточки передо мной. Опустив руки на мои колени, уставился в глаза, спрашивая. Сознайся, Ирен, он тебе понравился? Я фыркнула и покраснела. От неожиданности, конечно. «Что за глупости?» – выдала в итоге, никого этим не убедив. «Понравился», – кивнул ветер. «А ты ему?» Я приняла возмущенный вид, качая головой, хотя взгляд Карташова отлично помнила, и он точно был заинтересованным. «На что ты сейчас намекаешь?» – добавила в голос грозности, а ветер поднялся и уткнулся лбом в мой лоб, обхватив меня за шею руками. Я даже испугалась немного. «Пообещай мне кое-что», – тихо проговорил он, глядя в глаза. «Пообещай, что ни при каких условиях ни за что не поддашься искушению в виде этого мужчины». Я растерянно моргала, не зная, что сказать на это. Не то чтобы я вообще всерьез думала о Карташове, о себе, но он определенно мне понравился. Но он женат, а я как-то не привыкла иметь отношения подобного рода. Следующие слова ветра и вовсе заставили поежиться. «Пообещай», – шептал он, не отстраняясь. «Иначе тебя ждет боль гораздо больше той, что ты уже испытала. Ты не выдержишь ее, и она тебя сломает». Слова его, произнесенные шепотом, отдавались в моей голове набатом. Казалось, тишина сгустилась вокруг нас, плотная, непроницаемая, хоть ножом режь. Не слышно было ничего, даже наше дыхание словно испарилось из этой тишины. И только слова Саши и взгляд были реальной действительностью, ее сосредоточением. Они проникли внутрь меня, и на мгновение стало страшно, словно я почувствовала ту самую боль, о которой говорит Саша, словно он передал мне ее через свой взгляд. Меня начала бить дрожь. Ветер это заметил и быстро отстранился. Отошел на максимальное расстояние, которое позволяло кухне, словно давая мне вдохнуть полной грудью. «Обещаешь, Ирен?» – спросил снова, не отрывая от меня глаз. Я немного помолчала. Не потому, что приходила в себя, а потому, что вдруг подумала, мне будет трудно выполнить это обещание. Пока мы об этом не заговорили, я как-то и не думала о том, насколько мне понравился Карташов. Но сейчас выходило, очень понравился. Конечно, его брак – надежная защита от всяких глупостей, но... Так все, никаких «но». «Хорошо», – сказала я, вышла хрипло, я откашлялась, поднимая на него глаза. «Но с твоей стороны было полным свинством посылать меня в этот дом, не предупредив». Я постаралась перевести тему. Саша наверняка это понял, но противиться не стал. «И какие эмоции ты испытала?» – с любопытством спросил меня. «В первую очередь страх, что он узнает». «Брось, Ира, это невозможно. Пропасть между тобой и той проституткой непреодолима». И тем не менее, той проституткой была я. Если бы ты предупредил, ты бы нервничала еще больше или вообще отказалась бы, заподозрив меня исключительно в корыстном умысле. Что, кстати, правда только отчасти. Ведь тебе хочется заняться студией. Я недовольно кивнула. Как тебе, мадемуазель Савицкая? Производит впечатление, хмыкнула я. Примерно как разрыв бомбы прямо у тебя в голове. Ветер улыбнулся. Дама эксцентричная, не спорю. «У них что, семейный бизнес?» – не удержалась я. Ветер сдернул бровь, разглядывая меня. Достав сигарету, закурил, после чего заговорил. Карташов женат на младшей сестре Савицкой. Изначально акции принадлежали его жене, но в какой-то момент она передала правление в руки мужа. «То есть он выступает от ее лица?» «Не совсем. Он является законным владельцем почти половины предприятия». «Это несколько странно, ты не находишь?» «Почему?» Ветер удивился так искренне, что я несколько секунд недоверчиво молчала. Хотя бы потому, что жизнь – штука непредсказуемая. Если они решат развестись, его жена потеряет долю в фирме, которая принадлежала ей. Немалую, замечу, долю. Я не думал, что ты способна так меркантильно мыслить. Хмыкнул ветер, туша окурок. Я поморщилась. Конечно, если бы дело касалось меня, ответила ему, я бы о таком не думала, но ты сам сказал, что Карташов отнюдь неверный супруг. Это не значит, что отношения между ними плохи. Ирен, многие браки заключаются не по любви, а по иным соображениям. Такие браки выгодны обоим супругам. И нам остается только гадать, что скрывается за этими с виду добропорядочными отношениями. Но в твоем случае, он даже пальцем на меня указал, я бы перестал забивать прелестную голову совершенно ненужными вещами, а занялся работой. Сказать, конечно, было проще, чем сделать. Ветер ушел, а я так и сидела за столом, рвала принесенные им буклеты на мелкие кусочки, думая о произошедшем. Зачем ветер нагнал жути, внушая мне мысли о боли? Обычное стремление к эффектности или что-то серьезнее? Да что может быть серьезного? Карташов меня поматросит и бросит, а я типа успею влюбиться по уши и снова буду мучиться. За это можно точно не переживать. Если уж за 6 последних лет не влюбилась, то точно не Карташову суждено похитить и разбить мое сердце. Все уже было сделано до него. Хотя Кирилл, безусловно, произвел впечатление. Иначе бы рядом с ним я не терялась, не краснела и не лепетала чушь. Даже не думала, что могу увлечься мужчиной настолько старше себя. Любопытные ситуации порой подкидывают жизнь. Я отбросила буклет и со вздохом поднялась. Работу за меня и впрямь никто не сделает. Следующие 3 дня я торчала дома, закрывая текущие заказы по фрилансу и набрасывая эскизы студии. На 4-й снова приехала в расчудесный замок, пребывая в волнении. Больше, наверное, даже от того, что встречу Карташова, чем от мнения Савицкой о моей работе. Теперь я и вовсе не знала, как себя с ним вести, потому решила уйти в глухую оборону, общаться вежливо, но холодно и по возможности избегать встреч. В этот раз мне повезло. Карташова не оказалась дома, и он не вернулся до моего ухода. Домработница тоже была другая. На вид строгая женщина под 50, оказавшаяся впоследствии очень приятной и доброй. Савицкая отмела все мои варианты. Однако заметила, что в каждом есть что-то интересное. Вместе мы выбрали лучшие, на ее взгляд, детали, и когда я соединила их в новую композицию спустя еще пару дней, все было решено. Я могла начинать работу. Мне казалось, выглядит олиповато, но главное, чтобы заказчик был доволен. Денег мне выделили много, поэтому материалы я покупала, не думая о цене. Да и, честно сказать, я уже сама горела работой, хотелось начать творить. Как же давно я не писала. А тут столько пространства, и все для меня невообразимо круто. Однако первый день вышел неоднозначным, хотя работы это и не коснулось. Начиналось все неплохо. Около 10 утра Аня проводила меня в студию, сообщив, что я могу приступать, и что Алена Дмитриевна сейчас занята. Туалет был на этаже в конце коридора, на этом наше общение закончилось. Я переоделась в леггинсы и майку, поверх которой накинула рубашку и принялась за работу. Через пару часов Аня заглянула снова, сообщить, что обед в час. Я сильно удивилась. Выходит, меня приглашают за общий стол? Но все же отказалась, ответив, что еще поработаю. Женщина настаивать не стала, молча удалилась. Савицкая, кажется, не так уж плоха при всей своей эксцентричности. Не считает меня просто рабочей силой. Даже к столу позвала. Это приятно. Еще около часа я работала, полностью погрузившись в процесс. Хорошо, когда никто не отвлекает, и есть вдохновение. А оно у меня было. Я так увлеклась, что не сразу заметила, что в студии новый гость. Обернувшись, вздрогнула, роняя кисть на пол. Сердце учащенно забилось. На пороге стоял Карташов, сложив на груди руки и прислонившись к дверному косяку.